Нервы у него не выдержали, и он за это поплатился. Я не желаю больше слушать такие оскорбления, Гармахис. Царственным тебя уже никто больше не назовет. Гармахис, царица Египта Клеопатра, повелела мне сказать тебе, что ты свободен, и что она ожидает тебя в алебастровом зале. И, метнув в меня быстрый взгляд из-под своих длинных ресниц, она поклонилась и исчезла. И вот я снова вышел из своих комнат и пошел по дворцу, пошел кружным путем, ибо меня переполняли ужас и стыд, и я со страхом глядел на людей, уверенный, что увижу на их лицах презрение к предателю, каким я оказался. Но никакого презрения на лицах не было, ибо все, кто знал о заговоре, бежали. Хармиана же ни словом не проговорилась, без сомнения желая спасти себя. К тому же Клеопатра убедила всех, что я к заговору не причастен. Но моя вина давила на меня непереносимой тяжестью. Я похудел, осунулся. Никто бы не нашел меня сейчас красивым. И хоть считалось, что я свободен, на самом деле за каждым моим шагом следили. Я не имел права выйти за ворота дворца. И вот настал день, когда к нам прибыл Квинт Деллий, этот продажный римский патриций, который всегда служил лишь восходящим звездам. Он привез Клеопатре послание от триумвира Марка Антония, который, не успев одержать победу в сражении при Филиппах, перебросил свои войска из Фракии в Азию и грабил там покоренных царей, чтобы расплатиться их золотом со своими алчными легионерами. Я хорошо помню тот день. Клеопатра в своем парадном церемониальном наряде, окруженная советниками двора, среди которых был и я, сидела в большом зале для приемов на своем золотом троне. Вот она приказала ввести посланника триумвира Антония. Огромные двери распахнулись, и среди громов фанфар, приветствуемых стражами-галлами, вошел в сопровождении свиты военачальников римлянин в золотых сверкающих доспехах и алом шелковом плаще. Лицо у него было бритое, ни бороды, ни усов, красивое и переменчивое, но с жестким ртом и лживыми прозрачными глазами. И пока глашатые объявляли его имя, титул и должности, которые он занимает, он, уставившись, глядел во все глаза на Клеопатру, которая спокойно сидела на своем троне, сияя лучезарной красотой, и было видно, что он потрясен. Наконец глашатые смолкли, а он все продолжал стоять и даже не шевельнулся. Тогда Клеопатра обратилась к нему на латыни. «Приветствую тебя, благородный Деллий, посол могущественного Антония, чья тень закрыла весь мир, словно это сам Марс явился перед нами, мелкими ничтожными владыками. Добро пожаловать в нашу бедную Александрию. Прошу тебя, открой нам цель твоего приезда». Но хитрый Деллий по-прежнему молчал и все стоял, как громом пораженный. «Что с тобой, благородный Деллий? Ты утратил дар речи?» — спросила Клеопатра. «Или так долго скитался по просторам Азии, что позабыл родной язык? Какой язык ты еще помнишь? Назови его, и будем говорить на нем, ибо мы знаем все языки». И тут он, наконец, заговорил звучным, вкрадчивым голосом. «Прости меня, прекраснейшая царица Египта, за то, что я онемел перед тобой. Но столь великая красота, подобно смерти, замыкает уста смертных и отнимает разум. Глаза того, кто смотрит на слепящее полуденное солнце,